Глава 12. Арчи сегодня был в ударе, иначе и не скажешь. Мирабель визжала от боли и страха, а еще крутилась на месте, пытаясь скинуть с себя наследника, который словно взбесился. Он хлестал Мирабель крыльями по плечам и щекам, вцепился клювом в ее прическу. При этом периодически его лапы соскальзывали, оставляя на девичьей спине кривые глубокие царапины-разрезы. При этом птенец издавал безумно угрожающее рычание, и никто из присутствующих не смел подойти к этой парочке. Особенно нежные барышни хлопнулись в обморок, вызвав очередное волнение в толпе. «Думаю, этот праздник надолго всем запомнится». За моей спиной послышалась чья-то реплика. И я с ней была полностью согласна. «Что тут происходит?» рявкнул Хантер, который не сразу заметил переполох в зале. Увидев сына и кузину, мужчина невольно охнул. «Арчибальд!» «Кррррррр!» прорычал птенец, прищурившись. «Она маму обидела!» «Кррррррр!» Правитель мельком окинул разбитые тарелки на полу, растоптанные закуски, и пристально посмотрел на меня. «Виталина, ты опять кормила его мясом?» «Нет», – покачала головой. «Или да, я не знаю. Не успела просто рассмотреть состав блюд. Отвлеклась на мгновение». «А-а-а!» – заорала Мирабель. Ей наконец-то удалось поймать ладонями крылья грифончика. Она вцепилась в перья, пытаясь оторвать птенца от себя. «И-и-и!» – заверещал грифончик, видимо, от боли. «Ах ты, курица!» – бросилась к ним, пытаясь спасти ребенка от этой дамы. «Сейчас я тебя лично ощипаю!» Хантер побледнел, буквально перехватил меня за талию и рявкнул. «Не трогай крылья!» И мужчина выпустил свою силу, от которой невольно захотелось присесть на пол и закрыть голову руками. Ярость правителя была буквально осязаемой. Каждый присутствующий ее почувствовал. В стороне послышался грохот. Кажется, опять кто-то грохнулся в обморок. Мужчина резко и решительно шагнул к кузине и положил ладони на голову птенцу. В один миг на спине Мирабель оказался мальчик, который руками вцепился в ее шею и зубами в растрепавшиеся локоны. У гордой леди был весьма потрепанный вид. «Арчибальд!» Хантер буквально оторвал ребенка от девушки и на вытянутых руках встряхнул сына, вынуждая посмотреть на себя. Когда мужчина осознал, что мальчик его видит и слышит, опустил сына на пол и нашел взглядом Ани. «Наследник немедленно возвращается к себе. Мы поговорим позже». Девушка тут же подбежала к ним. Подхватив Арчи на руки, она поспешила к выходу. «Мама!» – раздался плач. «Но...» Я хотела заступиться за ребенка, объяснить, что он не виноват, но стушевалась под гнетом мужского гневного взгляда. «Леди Виталина, немедленно проследуйте в свои покои». Я прищурилась. На мой взгляд, приказной тон был в данный момент весьма неуместен. Но ничего сказать не успела, потому что Хантер рявкнул. «Леди Мирабель, следуйте за мной». «Правитель!» – всхлипнула девушка. «Немедленно!» Мужчина решительно обвел взглядом подданных и холодно произнес. «Дамы и господа! Боюсь, что наше торжество подошло к концу». А затем он быстро направился к выходу. Мирабель, смахнув слезы, опустив голову, последовала за Хантером. Видимо, приказы правителя здесь было не принято обсуждать. Молодая женщина мельком обернулась лишь на пороге. Ее ненавидящий взгляд не обещал мне ничего хорошего. Я даже невольно передернула плечами, осознав, что уже успела обзавестись врагом. Внезапно артефакт на моей шее сверкнул ярким алым сиянием. Аристократы, находившиеся поблизости, шарахнулись в стороны и с испугом уставились на меня. Я мельком осмотрелась. Кто-то пытался применить магическое воздействие. Но вот кто? «Леди!» Ко мне спешно подошел Артур Рикхард. «Приказы правителя Хантера не обсуждаются. Вам немедленно необходимо выполнить то, что велено». «Вы предлагаете толкаться у дверей?» Я кивнула на поток придворных, столпившихся у входа. «Я могу провести вас через черный выход», – раздалось в ответ. «Было бы отлично», – благодарно улыбнулась ему. «Спасибо». «Тогда прошу за мной». Подхватив подол платья, последовала за мужчиной, когда внезапно на моем пути возник незнакомец в темной одежде. Он появился буквально из ниоткуда и очень напугал меня. Шарахнувшись в сторону, замерла, не зная, чего ожидать. «Леди Виталина, простите, могу узнать, куда вы направляетесь?» – послышался знакомый голос. Я пригляделась и вспомнила. Передо мной стоял страж королевских покоев Арис. Мы с ним познакомились недавно. «Хотела вернуться в свои апартаменты», – пояснила в ответ. «Господин казначей обещал показать мне запасной выход». Арис бросил беглый взгляд на моего сопровождающего и важно сообщил. «Я сам провожу леди Виталину». «Конечно, конечно», – послышалось в ответ. Арис взмахнул рукой, и подданные, спешащие покинуть торжественный зал, сами по себе расступились, создав живой коридор. «Спасибо», – улыбнулась я своему спасителю и поспешила к моему маленькому герою, которого насильно увели в его покои. Перед тем, как направиться к Арчибальду, заглянула к себе. Жутко хотелось снять бальное платье и переодеться во что-то более удобное. Луиза ловко помогла мне распустить шнуровку на спине и приготовила ночную сорочку с халатом, который сегодня прислал портной. «Леди, а что теперь будет?» Шепотом внезапно спросила девушка, посмотрев на меня с неким страхом. Такого скандала этот дворец еще не видел. «Думаю, ничего страшного». Махнула рукой и стала разбирать прическу, на которую ушло немало времени и сил. Наследник напал на особу из правящего рода. «Это большой скандал». Вздохнула Луиза и стала мне помогать. «А правда, что леди Мирабель вас оскорбила?» У этой крылатой особы проблемы с самомнением. Она почему-то решила, что правитель Хантер – ее мужчина, и не постеснялась откровенно об этом заявить. А еще, чтобы подчеркнуть свое превосходство, попыталась меня унизить и напомнить, что я человек. Недалекая она, что тут скажешь? Ох! Горничная обхватила ладонями свое лицо. «Наверное, вы первый человек, кто смог поставить представителя крылатого народа на место». «Ну», – приподняла брови, – «сделала это не я, а Арчи. Малыш кинулся на мою обидчицу, но и довольно сильно ее потрепал». Слуги шептались, что леди Мирабель вызвала на себя гнев правителя. «Не знаю, как будет дальше, но мы разберемся. Ты мне лучше расскажи. Эта девица – любовница Хантера?» «Леди...» Луиза замялась. «Прислуге не дозволено обсуждать господ. Я прошу просто ответить на мой вопрос». Горничная несколько мгновений молчала, словно собираясь с мыслями, а потом призналась. О леди Мирабель ходят странные слухи. То, что девушка влюблена в нашего правителя, ни для кого не секрет. Вот только они находятся в слишком близком родстве, и совместного потомства у них быть не может. «Логично», – кивнула я. «Обычно в результате близкородственных браков рождаются особые дети». В данном случае все дело в магической силе. Я точно не знаю, но она вступает в противоборство. Луиза нахмурилась. Не очень хорошо разбираюсь в этом, поэтому толком и объяснить не могу. Но рождение наследника мужского пола в подобном союзе исключено. Неужели Мирабель не понимает, что при такой ситуации у нее нет будущего с Хантером? «Есть», – послышалось в ответ. «Как это?» Моему удивлению не было предела. «Объясни». Союз леди Мирабель и правителя Хантера считался невозможным, пока у лорда не было прямого наследника. Это только сплетни. Но говорят... Горничная замялась. «Что?» Люди шепчутся, что мама Арчибальда была отравлена. И это дело рук кузины лорда Хантера. Мол, она все это подстроила. Теперь наследник есть, супруги нет. Ничего больше не стоит на пути леди. Но тут появились вы. Я хмыкнула. С одной стороны, поверить в такой сложный многоходовый план было непросто. А с другой, на что только не способна влюбленная женщина. «Леди, вы берегите себя», – шепнула Луиза. «Не переживай, мне ничего не грозит», – заверила я и, расчесав распущенные локоны, поднялась с пуфа. «Загляну к Арчибальду. Вам ужин принести?» Осознав, что проголодалась, кивнула. «Спасибо». А сама направилась в комнату мальчика. Аня безумно обрадовалась, увидев меня. «Леди, как хорошо, что вы пришли!» – воскликнула она. «Мне нужна ваша помощь. Я не знаю, что делать, а тревожить правителя не хочу». Беглым взглядом окинув игровую, уточнила. «А где Арчи?» «Там». Девушка показала в угол. Мальчик действительно сидел на полу, частично прячась за плотной шторой. «Что с ним?» Няня пожала плечами. «Не могу сказать. Но едва мы вернулись с праздника, наследник забился в угол и ни на что не реагирует». Я подошла к Арчи и присела на корточки рядом с ним. А потом тихо спросила. «Малыш, что с тобой?» Мальчик поднял на меня глаза, наполненные слезами, и прошептал. «Ты теперь уйдешь, да?» «С чего ты это взял?» Села к нему поближе и, обняв за плечи, прижала к себе. «Кто тебе сказал такую глупость?» «Хотел защитить тебя, а папа разозлился». И ребенок тихо заплакал, вернее, заскулил. «Я слышал, как сказали, мол, теперь ее выгонят. И уж тогда точно все пойдет по плану!» «Арчи!» Встав, взяла ребенка на руки. «Никто меня не выгонит! Я тебя в этом гадюшнике одного не брошу! Не переживай! А теперь вспомни, кто это сказал и когда!» «Не знаю!» Мальчик плакал навзрыд. Этот дурацкий праздник стал для него настоящим испытанием. «Не знаю, как...» Но Хантер оброс врагами, и они входили в его близкий круг. Теперь у меня подозрения вызвали все, кто присутствовал во дворце сегодня вечером. Посмотрев на Аню, уточнила. «Ты тоже это слышала?» «Нет», – девушка качнула головой. «Как только правитель приказал, я взяла малыша на руки и тут же ушла. Нас сопровождала охрана. И никто на нашем пути просто бы не посмел встать». «Странно», – покосилась на притихшего Арчибальда, прислонившегося к моему плечу. «Конечно, мальчик мог все это придумать. Только вот...» Уж очень мало взрослая фраза напоминала фантазию. «Значит, ребенок ее все-таки слышал. Но где и когда?» Дверь в детскую тихонько приоткрылась. Луиза тенью скользнула в комнату, оценила обстановку, чуть задержавшись взглядом на ребенке, который почти уснул на моих руках. и прошептала: «Правитель Хантер немедленно требует вас». «И где он?» «Ждет в ваших апартаментах». Аня шагнула ко мне. «Давайте наследника, я уложу его в постель». В этот момент мальчик сонно приоткрыл глазки и прошептал: «Не уходи». И в его голосе было столько мольбы, что мой выбор был очевидным. Подняв взгляд на Луизу, вздохнула: «Передай правителю, что ему придется подождать». «Он разозлится», – послышалось предупреждение. «Ну и пусть». Я решительно направилась в спальню, искренне посчитав, что маленький Арчи сейчас нуждается во внимании намного больше, чем его отец, который явно пришел, чтобы окончательно испортить мне настроение. Не знаю, сколько времени я провела рядом с Арчибальдом, но лишь удостоверившись, что мальчик крепко спит, решилась покинуть его спальню. Ребенок всхлипывал даже во сне, и от ярости у меня все внутри переворачивалось. Я была безумно зла на Мирабель, которая не постеснялась и затеяла скандал на празднике, позволив себе перейти на оскорбление, на Хантера, проявившего себя в данном конфликте как правитель, а не как любящий отец, на всю сложившуюся ситуацию в целом. Дворцовые интриги, странные и непонятные, уже утомили меня. Безумно хотелось взять Арчика, посадить его в корзину и вновь оказаться в избушке на краю леса, где царили тишина и спокойствие. «Леди!» – раздался шепот, а потом я почувствовала осторожное прикосновение к своему плечу. Обернувшись, увидела Ани. «Леди, я присмотрю за мальчиком, не переживайте», – заверила девушка. «Все будет хорошо». «Не оставляй его». Осторожно вытащив руки из захвата детских пальчиков, встала. «Арчи сегодня пришлось нелегко». «Конечно, леди», – послышалась в ответ. Ани была доброй девушкой, ответственной, и я знала, что она позаботится о мальчике. Погладив ребенка по светловолосой макушке, вздохнула, прекрасно понимая, что сейчас предстоит непростой разговор с Хантером, и избежать его вряд ли получится. Открыв дверь своих апартаментов, с удивлением поняла, что в гостиной появился большой стол, накрытый к ужину. В позолоченных канделябрах горели свечи, но весьма необычные. От них не было привычного аромата плавящегося воска. Я не сразу поняла, что это невероятная магия, очень красивая и завораживающая. Правитель сидел в кресле, гипнотизируя стену. Перед ним стоял полупустой бокал с вином. Казалось, что мыслями он сейчас где-то совсем далеко, потому что совершенно никак не отреагировал на мое появление. Я сделала несколько осторожных шагов, а потом раздался отрешенный мужской голос. «Пришла». Хантер выглядел уставшим и весьма утомленным. Отодвинув кресло, присела рядом с ним. Мужчина молча взял бокал, наполнил его прозрачным светлым вином и пододвинул мне. Затем также безмолвно положил на пустую тарелку салат и несколько видов закусок. «А ты?» – уточнила я, понимая, что ужасно проголодалась. «Уже». Мужчина сделал глоток вина и снова замолчал. «Может, поговорим?» Пристально посмотрела на Хантера, невольно отмечая его странное поведение. «Поговорим. Обязательно». Правитель резко поднял взгляд, и я моментально утонула в огромных тепло-карих с золотистой окантовкой омутах его глаз. «Но сначала поешь. Луиза сказала, что ты не ужинала». «Хорошо», – согласилась я, даже не собираясь спорить. Хантер наполнил свой бокал вином и, подхватив его, встал и отошел к окну. Видимо, он решил меня не смущать. Проводив мужчину взглядом, Подумала, что мы совсем разберемся позже. А сейчас? Свежий салат оказался превосходным. Кисло-сладкая заправка придавала ему необычный пикантный вкус. Небольшие закуски были разнообразными и очень вкусными. Особенно мне понравились с мелко нарезанным мясом, покрытые корочкой соленого белого сыра, с нежным творожным кремом и какой-то рыбой, по вкусу напоминающей икру. Вино оказалось легким, чуть сладковатым, с тонким ароматом чего-то очень знакомого. Когда моя тарелка опустела, приятная сытая нега охватила меня, и я осознала, что безумно устала и очень-очень хочу спать. Даже злиться сил просто не осталось. Бросив взгляд на Хантера, встала и тихо подошла к нему. Праздничное освещение продолжало играть вокруг дворца. Вот только теперь оно приносило вместо радости чувство какого-то опустошения. Я молча встала возле мужчины, а потом сама не поняла, как прислонилась головой к его плечу. Правитель бросил на меня быстрый взгляд, а затем просто обнял, притянув к своей груди. «Красивые огни!» – промолвила я. «Ты как?» – раздался вопрос. «Испугалась?» «Нормально, наверное. А вот Арчи, ему нужна твоя поддержка. Не ругай его, пожалуйста». «Виталина!» «Тш!» – перебила мужчину, подняв на него взгляд. «И меня не ругай!» Невольно зевнула. «Поверь, никто этого не хотел. Просто все произошло вот так. А давай поговорим об этом завтра. Мне нужно кое-что тебе рассказать». «Да?» Мужчина очень осторожно, кончиками пальцев, едва касаясь, погладил меня по щеке. «Это как-то связано с тем, что случилось?» «Не знаю, но разбираться совсем надо на свежую голову. А я так устала», – честно призналась мужчине. «Все эти балы, интриги, тайны совсем не для меня». «А что для тебя?» «Не знаю», – пожала плечами. «Так хочется тишины, покоя, свободы. За последнее время со мной столько всего приключилось, что я устала. Вот понимаешь, по-настоящему». Вздохнув, поудобнее устроила голову на мужской груди и на секундочку закрыла глаза. Не знаю, то ли бокал вина свалил меня с ног, то ли это была реакция организма на стресс. Но мне хотелось только одного – оказаться в постели. Внезапно меня подхватили на руки. «Ты что делаешь?» – встрепенулась я. «Решил, что кое-кому пора в кровать, а иначе уснет стоя». Мужчина хмыкнул и понес в спальню. Опустив возле постели, он ловко откинул край одеяла и кивнул. «Леди, прошу». Уговаривать меня дважды не пришлось. Сбросив халат, скользнула в постель, совершенно не замечая горящего мужского взгляда. Хантер укрыл меня, погладил по щеке и шепнул. «Отдыхай. Пусть твой сон будет глубоким и безмятежным. Спи, Виталина». Мужские губы коснулись моего лба, а потом, кажется, губ. А может быть, мне все это только приснилось. Меня разбудила тихая беседа. Приоткрыв глаза, я не сразу поняла, откуда раздаются голоса. Разговаривали двое – Хантер и Арчибальд. «Я хочу к маме», – требовал ребенок. «Нет», – отвечал ему строгий отец. «Она еще спит, и ты возвращайся в постель». «А я хочу сейчас», – в детском голосе слышались настойчивые нотки. «Понимаю, но мама устала, и ей нужно отдохнуть. А потом, помнишь, о чем мы договаривались?» «Да, но тогда я подожду ее здесь». Присев на постели, невольно улыбнулась. Видимо, Арчибальд решил вновь прокрасться в мою спальню. но строгий отец поймал его на месте преступления. «Арчи!» Хантер тяжело вздохнул. «Мне кажется, что в последнее время ты ведешь себя крайне своевольно и совершенно забыл о правилах поведения. И вообще, я хотел поговорить с тобой о том, что произошло вчера». «А мама точно не ушла?» В детском голосе слышалось неподдельное волнение. «Арчибальд, идем. Кажется, пришла пора нам с тобой серьезно побеседовать». Прекрасно понимая, что правитель сейчас устроит сыну выволочку, поспешила вскочить с постели. Накинув халат, спешно вышла в гостиную. «Мама!» Увидев меня, Арчи подбежал. Подхватив его, крепко обняла. Малыш вцепился руками и ногами, словно опасаясь, что я прямо сейчас исчезну. «Мы тебя разбудили. Прости». Мужчина с теплом посмотрел на нас. «Я сама проснулась», — улыбнулась ему. «А мы для тебя приготовили сюрприз», — сообщил ребенок. «Какой?» «Приятный», — хмыкнул Хантер. В длинном шелковом халате с растрепанными волосами после сна он меньше всего был похож на правителя. Скорее, передо мной стоял обыкновенный мужчина, домашний, какой-то уютный и уже совсем-совсем родной. Вопросительно посмотрев на него, получила в ответ загадочный взгляд и лукавую улыбку. «Арчи?» – перевела взгляд на мальчика. Он хихикнул и уткнулся лицом в мою шею, явно давая понять, что ничего не скажет. «Сговорились?» – хмыкнула я. Но, понятное дело, никто не ответил. Боковым зрением заметила на диване смятое одеяло и подушку. Стало понятно, где провел эту ночь правитель. Но почему? Ответ был очевидным. Хантер охранял и меня, и сына. От этой мысли в груди стало теплее. «Так». Мужчина привлек к себе внимание. «Планы сейчас такие. Сначала приводим себя в порядок, а потом завтракаем». «А сюрприз?» Арчи повернулся к отцу. «Дойдем и до него. А сейчас быстро в свою комнату переодеваться и умываться». «Хм!» – ребенок нахмурился. «Не хочу!» «Арчибальд!» – укоризненно качнула головой. «Надо!» «А вообще?» – бросила смеющийся взгляд на Хантера. «Может, устроим соревнование, кто быстрее?» «Давайте!» – воскликнул Арчи. «И что получит выигравший?» – поинтересовался мужчина. На секунду задумалась, а потом предложила. «Желание?» «Согласен». Хантер кивнул. «Кто первым окажется в столовой, тот и выиграл. Договорились». «Мама, отпусти!» – запищал мальчик. Едва оказавшись на полу, Арчи помчался в свою комнату с гиканьем. «Я выиграю! Я!» Проводив его взглядом, качнула головой. «Думаю, победитель предопределен». «Нет». Хантер хищно улыбнулся. «Что?» Я искренне удивилась. «Ты будешь соревноваться с сыном?» «Буду», — на полном серьезе ответил мужчина. «Очень хочется выиграть желание». «У тебя совесть есть?» Ответом мне был задорный смех. «Нет у тебя совести!» Я укоризненно качнула головой. «Встречаемся в столовой». Хантер спешно вышел из гостиной, оставляя меня одну. Что может попросить правитель, даже предположить невозможно. Но в любом случае его выигрыша допустить было нельзя. Охваченная азартом, как девчонка, бросилась в ванную комнату. На водные процедуры ушло всего несколько мгновений. Не дождавшись Луизы, сама надела домашнее платье и сделала себе довольно милую прическу. Собрала боковые пряди на макушке заколкой, позволив локонам спадать на спину. Едва вышла из комнаты, столкнулась с Арчибальдом, одетым в удобные темные широкие брюки и свободную рубашку-тунику. «Бежим!» – шепнула малышу и протянула ему ладонь. «Мы обыграем папу!» Он схватил меня за руку, и мы поспешили вниз. Но, моему удивлению, не было предела, когда в столовой за столом мы обнаружили Хантера. Мужчина был гладко выбрит, свеж, голову украшал венец, на пальцах сияли кольца. Правитель в полном великолепии, иначе и не скажешь. «Как?» «Вы опоздали», – мужчина хмыкнул. «Значит, я выиграл». Арчибальд надулся и дернул меня за руку. «Мама, да? Отец победил?» «Да. Нам осталось только достойно проиграть». «Прошу к столу». Хантер хлопнул в ладоши, и служанки начали быстро вносить в столовую завтрак. Арчибальду подали молочную кашу, которая явно не пришлась ему по вкусу. Он отставил тарелку и громко заявил: «Я не буду». «Почему?» Мужчина пристально посмотрел на сына. «Хочу бутерброд с мясом», – потребовал ребенок. «Нет». Хантер нахмурился. «Хватит того, что ты устроил вчера. Забыл?» «Она обидела маму», – прошептал Арчи, низко опустив голову. «Я в курсе», – послышался вздох. «Но даже это не позволяет тебе проявлять агрессию. Ладно, не будем портить себе настроение. Поговорим об этом позже. Сейчас ешь кашу, а потом придет время сюрприза». «Может, все-таки расскажете, что вы придумали?» – поинтересовалась я. «Мы все вместе отправимся в полет», – выпалил ребенок. «Что?» Поперхнувшись соком, подняла взгляд на правителя и качнула головой. «Ну уж нет!» «Виталина, ты должна мне желание. Так что через час мы все отправляемся на прогулку», — сообщил мужчина, вновь пробуждая во мне порыв сделать из гордого птица суп.